«Иду домой», — ответил Никита. «Если бы там стоял ты со своим штабом, я все равно пошел бы туда. Мне нужно работать». «Ах, что ты говоришь!» — с болью вырвалось у Ростислава. Никита поднялся с кошмы, неуверенно ступая в темноте, приблизился к брату, нащупал его плечо и притянул к себе. «Милый Ростислав, напрасно ты, ну, как сказать, право, нам не следует ничего решать. Давай пойдем каждой своей дорогой. Уверяю тебя, я ничего не хочу и не могу делать, кроме своего дела. Я не могу отказаться от него. Иначе вся моя прошлая жизнь станет бессмысленной дурью. А мне сейчас кажется, что она наполнена таким значением». «Как хочешь», — глухо сказал Ростислав и высвободил плечо из рук брата. «Только, понимаешь, я не осуждаю тебя. Нет, нет». «Да не в этом дело. Не все ли равно, кто кого осуждает?» — вскричал Ростислав. Было слышно, как он, захлебываясь, набрал в грудь воздуха и выпустил его, как будто собрался горячо говорить и мгновенно раздумал. «Ты не причинишь нам никакого вреда?» — сдержанно тихо спросил он. «Я не понимаю». «Ну, черт, как это? Я хочу... Ну, видишь ли, там, у белых, ты...» «Можешь быть спокоен», — сухо сказал Никита. «Я ничем не буду полезен ни белым, ни вам. Можешь...» «Ладно», — коротко и громко оборвал Ростислав. «Тогда тебе нужно поскорее уходить, до рассвета. Ты должен распорядиться, чтобы меня отпустили. Я не задерживаю тебя», — отрезал Ростислав и широким, сильным шагом вышел из юрты. Несколько минут спустя он ввел в юрту казака и велел ему подождать. Он долго возился с фитилем лампы, стараясь разжечь его. «Тебе посветить?» — спросил Никита. «Пожалуйста». «Вот пропуск», — сказал он, протягивая бумажку казаку. «Только понял? Шито-крыто». «Индульгенция», — усмехнулся Никита. «Что это?» «Католические попы выдавали такие свидетельства об отпущении грехов». «Ты ни в чем не грешен», — коротко сказал Ростислав. Никита взялся за свою поклажу. Она была невелика. К ранцу германского военного образца подвешивался подсумок с хлебом, сухарями и чайник. Никита надел ремни на плечи, попробовал, хорошо ли сидит ранец, и протянул руку брату. — Спасибо, Ростислав. Прощай. — Прощай, — отозвался Ростислав и пожал руку. В молчании все вышли из юрты. Следом за ними тотчас вылез Евграф. Он поднялся с кошмы так тихо, что стало ясно, он слышал весь разговор братьев и притворялся спящим. Казак повел Никиту вдоль берега реки, к броду. Рассвет уже давал себя знать. Быстро уходившие люди были видны отчетливо. Тут внезапно заволновался Евграф. В растерянности он взглянул на Ростислава, потом вслед Никите, и хрипло, почти безголосо вскрикнул. «Никита Васильевич, постой! Постой минутку!» Он тяжело сорвался с места, но, не добежав до Никиты, остановился, посмотрел на Ростислава, будто колеблю, свернуться ему или догонять Никиту. «Под сумочек-то у его слабо привязан, подтянуть надо!» — закричал он не то Ростиславу, не то провожавшему Никиту казаку. Он опять сорвался, зачем-то махнул рукою и побежал за Никитой. Догнав его, он старательно притянул подсумок к ранцу, ощупал ремни и, дотронувшись до плеча Никиты, сказал с ласковой серьезностью: «Теперь ладно. Ступай с Богом». Никита потянулся обнять его, но Евграф отстранился и со строгим, исполненным достоинства лицом зашагал назад к юрте. Тогда, увидев все еще стоявшего около юрты Ростислава, Никита крикнул: «Нашим кланяться, что ли?» Ростислав быстро повернулся и скользнул в юрту, но почти в то же мгновение выскочил снова наружу и, подняв над головой руку, помахивая в такт своим словам, ответил раздельно и громко: «Ну, какой разговор! Конечно, кланяйся отцу и маме, и всем, кто там из наших!» Он опять юркнул за ковер. Евграф обернулся, приостанавливаясь, снял картуз. «От меня...»